Глава 6. «Как ты?» – спросил Вадим, когда мы поднялись на нужный этаж. «Можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Не отвечай». Он поставил на пол чемодан, сверху спортивную сумку. «Ты обещал помочь и уйти», – напомнила я, сжимая в ладони ключи. «Боишься, если откроешь дверь, я зайду внутрь?» Я не понимала, шутит он сейчас или нет. «Нет, но тебе действительно пора». «Никита мне передал твое заявление», — сказал он, не двинувшись с места. «Отлично», — ответила я, отступая на шаг и почти касаясь спиной входной двери. Мы стояли слишком близко друг к другу. Я прекрасно помнила наш разговор в квартире Власова и... поцелуй. А еще появление его подруги. «Ты действительно хочешь уйти?» «Да». «Нашла новое место?» «Нет». «У тебя есть что-то на счету? Лично твоем? «Зачем тебе это знать?» «Никита не даст тебе распоряжаться деньгами. Попробует удержать любыми способами». Мне хотелось сказать, что он так не сделает, не посмеет. Посмеет. И найдет оправдание своим действиям. И, возможно, я в них поверю. Немного. «Я предлагаю тебе место в конторе отца», — сказал он прямо. «Нет, нет-нет, Вадим». «Почему?» Нахмурившись, он смотрел на меня с высоты своего роста. «Ты сам прекрасно понимаешь». «Не понимаю». «Мы не друзья», — я повторила его слова. «Наташ». «Нет, Вадим», — произнесла я твердо. «Не получится ничего хорошего. Нам не нужно пересекаться. Так будет проще». «Для кого?» «Для меня». «Наташ, поверь, наше общение будет только на деловые темы», — говорил он, мне кажется, сам не веря в собственные слова. В глазах мужчины я видела другое, абсолютно другое. «Спасибо за помощь», — сказала я, не видя смысла продолжать разговор, и открыла дверь. «Постой». Он уперся ладонью в металлическое полотно, не позволяя уйти. «Что, Вадим?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «Звони, если у тебя будут проблемы. Договорились?» «Нет, не договорились». Я ухватилась за мужское запястье и попыталась убрать его. «Все, что ты мне предлагаешь, неправильно. Мы не должны встречаться и общаться. И я не должна просить тебя о помощи. Я не знаю, насколько серьезные у тебя отношения с той девушкой, но судя по тому, что она пришла в твою квартиру...» Я боялась продолжать, не зная, как Власов отреагирует на мою откровенность. «Все выглядит очень неправильно и мерзко. И...» Я все же сдвинула мужскую руку. «Я сейчас». Не разуваясь, я прошла в спальню и взяла толстовку. «Твоя. Спасибо». «Пожалуйста». Прозвучало холодно. Я закатила чемодан, закрыла за собой дверь. «А с кем ты разговаривала?» — спросила мама, выходя из кухни. «С Никитой?» «Нет, мам. Вадим Власов помог мне с чемоданами». «Друг Никиты?» «Да, он». «Над, а Вадим, он... это же не из-за него?» «Нет, он просто помог», — повторила я и покатила чемодан в спальню. Бросив сумку на диван, я подошла к окну, замечая во дворе припаркованную машину Вадима. Он еще не уехал. «Почитай о компании», — прислал сообщение. «Если передумаешь, позвони. Дам номер, с кем связаться по поводу трудоустройства». Я не ответила, выключив экран телефона и устало присаживаясь на край подоконника. «Уволь меня», — решила написать, провожая взглядом шикарный автомобиль. «Как только найдешь нормальное место». Я швырнула телефон на диван и закрыла лицо руками. «Не плакать. Только не плакать. Нужно было двигаться дальше. Нужно. Найти небольшую квартиру». Я подошла к дивану, взяла телефон в дрожащие руки и открыла объявление о сдаче недвижимости. Множество вариантов по разным ценам. Только вот перед тем, как выбрать жилье, стоило определиться с работой и ее местоположением. Следующие несколько часов я посвятила составлению резюме, подборке вакансий и рассылке. Зазвонил телефон. Я отодвинула мамин старенький ноутбук и взглянула на экран. Кровь тут же ударила в голову и запустила по телу волну жара. «Да», — произнесла я, откашлившись. «Ты где?» Никита был раздражен. «Что все это значит? Почему нет части твоих вещей?» «Я у мамы». В трубке послышался тяжелый вздох. «Мне показалось, что мы все обговорили. Сколько ты пробудешь у нее?» «Я еще не знаю», — ответила я. «Я пока не нашла подходящий вариант квартиры». Господи, как же стучало мое сердце. Оно готово было выпрыгнуть из груди. «Какой вариант?» «Никит, я не вернусь к тебе», — произнесла я, и в трубке повисла пугающая тишина. В следующую секунду я ожидала услышать грубый крик, оскорбление, но этого не произошло. Никита сбросил вызов. Судя по звукам за спиной, мама вошла в спальню. «Пойдем ужинать», – произнесла она, не позволяя мне остаться наедине с собственными мыслями. Она говорила о чем-то, кажется, о соседке сверху и ее дочери. Я не слушала, на автомате поглощая содержимое тарелки. Так вот она... Мама отвлеклась на звонок в дверь. «Это как раз Лиза. Она обещала после работы занести мне пряжу. Я сейчас». Я кивнула, не вникая в сказанное, больше ориентируясь на интонацию. «Наташ, это к тебе», – произнесла мама, возвращаясь на кухню с букетом белых лилий. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы догадаться, кто подарил ей эти цветы. «Давай поговорим нормально», – сказал Никита, положив передо мной на стол розы. «Давай», – согласилась я. «Глупо все время сбегать и прятаться. Нам в любом случае пришлось бы встретиться и все обсудить». «Я не намерен давать тебе развод», – сказал он со скрежетом, отодвигая стул и присаживаясь. «Почему?» – спросила я. «Нам нечего делить, у нас нет детей». «Если судить объективно, у нас не было причин, по которым мы не могли разойтись мирно и без лишней нервотрёпки. Я не тот человек, чтобы пытаться вырвать все до последней копейки при разводе. Благо есть руки, ноги, образование и совесть. Смогу заработать сама». «А дело только в имуществе?» – спросил Ник, игнорируя тему детей. «Я бы не хотел рушить наши отношения». Продолжил он, когда я поняла, что не знаю ответа на его вопрос. Если в голове все было четко и понятно, муж мне изменил, то в душе творился настоящий хаос. «Это временные трудности, Натусь». Я поморщилась от неуместного обращения. Никита никогда так меня не называл, а сейчас словно решил достать заранее припасенные козыри. «Ты же меня любишь?» – спросил он, поддавшись вперед и взяв мою ладонь в свою. Теплую, чуть влажную, только чужую. Я не чувствовала ничего, кроме неприязни. Ведь этими пальцами он касался любовницы, ласкал ее. Я старательно отгоняла мерзкие мысли, что расползались по телу мурашками. Он целовал меня и ее, спал со мной и с ней. Говорил приятные вещи мне и ей. «Ты признавался Соне в любви?» – спросила я. «Нет, никогда», – ответил он поспешно. Никита понял вопрос по-своему. «Я тебя любил и люблю, а Соня была ошибкой. Да, я виноват. Я мог быть умнее и сдержаннее. Но я так устал». Он продолжал держать меня за руку. «Ты же тоже устала, я вижу. Мы оба устали. Я хотел приехать на юбилей к другу с красавицей-женой и расстроился, когда ты не смогла поехать. Эти таблетки. Я сразу говорил, что нужно их бросить. Мы так редко бываем вместе, а последние несколько месяцев проходят под эгидой беременности. Ты перегнула палку, малышка. Но мы можем все исправить. Вместе». «Нет, Никит», – ответила я, вытягивая пальцы и чувствуя, как хватка мужчины усиливается, не позволяя освободиться. «Я не хочу сохранять наш брак. Пойми, я больше не смогу тебе доверять. Я не хочу продолжать попытки выносить ребенка. Ты меня обидел, унизил». Я старалась, чтобы мой голос звучал спокойно, и мама ничего не услышала. «Я подам заявление на развод. Так будет правильно». «Наташ». Голос Никиты изменился. «Это неправильное решение. Неужели ты готова все сломать из-за минутной слабости? У нас с ней не было ничего, кроме орала. Нравится девочке сосать. Но она никогда не придет с претензией, что залетела». «Ты что говоришь?» – спросила я севшим голосом. «По-твоему, это не измена? Я тоже могу так делать, да? Ой!» – пискнула я сдавленно. «Никит, больно!» – шипела, глядя, как мужские пальцы сжимали мою ладонь. Сильнее и сильнее. До побелевших костяшек и слез на моих глазах. «Мне больно!» – выкрикнула я, упираясь левой рукой в край стола и пытаясь встать. Никита не отпускал. Смотрел мне в глаза и сдавливал руку с садистским удовольствием. «Нет!» – вытолкнул он сквозь зубы. «Нельзя. Ты моя жена». «Моя» он выделил интонации. «Моя жена не шалава. И если я узнаю, что ты с кем-то...» «А что тут происходит?» Мама не дала договорить, войдя на кухню. Никита медленно отпустил мою руку, растер пальцы, нацепив при этом на лицо лживую улыбку. «Вы ссоритесь?» Ее голос срывался. Движения были нервными. Мама прошла к плите, открыла шкафчик, взяла с полки медную турку. «Зря вы так. Давайте я сварю кофе». «Мы не ссоримся, Ирин. Ваша дочь немного упрямится. Как и всегда, впрочем». «Может, ты ее обидел?» Мама стояла к нам спиной. Никита не видел, как подрагивали ее руки, а я не могла сдержать слез, глядя на попытки не рассыпать сахар. «Обидел», — согласился он. «Вы правы. Это я поторопился. Отдохни у мамы, малыш. Я приеду за тобой, когда ты скажешь. Тебе еще что-то привезти из вещей?» «Не надо, у меня все есть», — ответила я, не веря в происходящее. «Ну, тогда жду звонка». Он поднялся из-за стола. «Не забудь цветы поставить в воду. До свидания, Ирина. Кофе я выпью в следующий раз. Не провожайте». Шаг, волна жара. Второй меня накрывало холодом. Я не дышала, пока не услышала хлопок двери и щелчок замка. Мама проводила Никиту, вошла на кухню, встала рядом со мной, перевела дыхание. «Мамочка, за что мне это?» — спросила я, не сдержавшись и бросаясь к ней в объятия. «За что?» «Девочка моя». Она обняла меня, прижала крепко и гладила по спине. «Девочка моя маленькая. Я думала, умру, когда услышала, что ты кричишь. Не возвращайся к нему. Брось все там. Одежду, украшения. Все брось. Ничего не бери, слышишь? Я тебе все дам. У меня и золото есть. Помнишь, тебе серьги нравились с птичками? Бери, только не возвращайся». «Я не вернусь. Не вернусь», — обещала я, захлебываясь слезами и эмоциями. За пеленой из слез красные розы казались чем-то кровавым, пугающим. «Отпусти», — попросила маму. Схватила цветы, не раздумывая, надломила стебли и затолкала их в мусорное ведро. Руки жгло и кололо, но мне было плевать. Я хотела избавиться от напоминания о жестокости, о предательстве. «Не открывай ему больше», — попросила я. «Никогда», —